что если я и не эрудит какой-то, то тертый калач во всяком случае. И вот раскинул я умишком своим сермяжным. Еще раз на ваяние Клод-то поглядел и в определенной мере воспринял циркуляр. «В какой же?» — усмехнулся Тимофей Поликарпович. «А в той, что не на месте стоит, дорогой наш Матвей Иванович, да еще с надписью на постаменте, что он атаман и граф. Слова-то эти не в почете ныне. И посуди сам, Тимофей Поликарпович, место здесь самое людное. Две наши главные улицы перекрещиваются. Скоро центр Новочеркасска нашего пошумнее станет. И надо, чтобы на этом постаменте другой человек стоял». Секретарь горкома встал. «Которого с нами теперь нет?» «К сожалению, нет». «Да, Павел Сергеевич, теперь я вижу, что ты способен государственными категориями мыслить. Лучшего места для Ильича в нашем городе не подберешь. Так что будем считать эту перемену запланированной, председатель горсовета». Якушев остановил его поднятой рукой. «Подожди, Тимофей. Скоро важные дела не делаются. Скоро лишь кошки плодятся. То, что я сказал, это одна сторона дела. Но есть и другая. Как быть с памятником Платову? Надо сразу подумать о перенесении его в другое место». «Подумаем», — согласился Тимофей Поликарпович. «Скульптуру великого Клодта никто уничтожать не собирается, так же, как и память о герое Дона Платове. И ты, горсовет, тоже подумай». «Подумаю», — обрадованно воскликнул Павел Сергеевич. «Теперь я со спокойной совестью могу оставить тебя наедине с делами и отбыть к брату на поздний ужин». «Постой, а на чем поедешь?» «Не на чем, а на ком?» — засмеялся Якушев. «На зяблике любимом, конечно». Первый секретарь сердито пожал плечами. «Черт побери! Одного не могу понять. И для чего только я тебе персональный автомобиль выделил? Лучше бы городскому прокурору или военкому отдал. Он у тебя не столько в разъездах, сколько в гараже стоит». Якушев развел руками. «Что поделаешь? Автомобиль — это неодушевленный предмет, а конь — это твой двойник. Конь и человек с полуслова друг друга понимают. Постарел мой зяблик. Никуда не деться от этой горькой истины. Но разве я забуду когда-нибудь, как он меня раненого под врангелевскими пулями с поля боя умчал? Это не только друг, но и спаситель к тому же». Тимофей Поликарпович поджал губы. «Лирику брось мне разводить, уже в десятый раз эту историю слышу. Пора бы тебе усвоить, что любое повторение истины — это уже назидание. Да и вообще, черт знает что. Никогда во дворе горкома партии коновязи не было. Даже прежние обитатели атаманского дворца, белые генералы, что Краснов, что Каледин, что этот демагог Африкан Багаевский, верховых лошадей здесь не держали. А ты...» «Еще бы, дорогой Тимофей Поликарпович», — сделанным смирением заявил Якушев. «Белым генералам коней ординарцы под усцы подводили, а я простой советский человек и к такому баловству расположения не имею». «Слушай-ка, простой советский человек», — решительно перебил его секретарь горкома. «Закругляйся, пока не поздно, у меня еще работы навалом». «Серьезного у тебя ко мне больше ничего нет?» «Серьезного?» — переспросил Павел и вдруг задумался. Растерянность, испуг и страдания промелькнули разом в его потемневших глазах. Пауза затягивалась, и Тимофей Поликарпович, пристально взглянув на него, сухо промолвил. «Че молчишь? Если есть, так говори». «Нет», — тихо ответил Павел. Ничего у меня к тебе больше на сегодня нет, дорогой секретарь.